Адриан, Дафна, Риас, Сьюзен. Сьюзен и Риас лежали на кровати, из их тел текли слюни и сперма. Они выглядели как идеальные тряпки спермы после того, как Адриан закончил их. Он сжалился над двумя рыжими болванами и дал им карту. «Ну, я бы извинился за то, что оставил вас ждать, но эти двое проделали великолепную работу, чтобы занять вас. Но теперь моя очередь». Дафна присоединилась к ним и медленно сняла с себя одежду. Она забралась к Адриану на колени и начала тереться о него. Дафна и Адриан обменялись поцелуями. Адриан медленно потянулся к пуговицам на блузке Дафны, но она отстранилась. «Наслаждаться». Дафна отстранилась и начала тереться о его колени. Ее обтянутые чулками бедра терлись о его член, пока красивая белокурая ведьма расстегивала блузку и обнажала свои голые сиськи. Дафна облизала пальцы и потерла соски вверх и вниз. Она еще немного подразнила себя и Адриана. «Ты напрашиваешься на это. А разве это я?» Дафна повернулась и задрала юбку, чтобы показать свою задницу в стрингах. Адриан пару раз шлепнул ее по заднице, и у Дафны перехватило дыхание. Адриан отшлепал ее и потрогал за попку, чтобы свести красивую блондинку с ума. Адриан притянул Дафну к себе. Так и есть. Адриан сдвинул стринги Дафны в сторону, и открылась ее сочащаяся розовая щель. Король-дракон толкнул в киску красивую и утонченную ведьму. Ее рот открылся в тот момент, когда Адриан наполнил ее, а затем вынул, чтобы наполнить снова. Адриан повторил ритуал несколько раз и схватил Дафну за бедра, чтобы довести ее до полного безумия. Похоже, эти двое жаждут большего. Сперма в их кисках была еще свежей, так что Дафна сосредоточилась на ней. Она съела Риаса и Сьюзен по очереди, пока размахивающиеся мечи Адриана били ее сзади. Сьюзен повернулась и уткнулась лицом в потную грудь Риаса, в то время как Дафна ела ее добавку к веселью. Рука Адриана ощупала ее задницу и заставила ее закричать еще сильнее. «Держу пари, что этот член будет хорошо смотреться в этой красивой заднице», — тяжело вздохнул Риас. «Давай, Сьюзи, продолжай сосать их. Может быть, теперь ты выпьешь мое молоко?» Сьюзен продолжала усердно сосать их, пока Дафна творила свою магию. И Адриан был не слишком далеко от того, чтобы ударить Дафну сзади. «Интересная мысль, мой маленький дьяволенок. Вам бы это не понравилось, леди Гринграсс?» — воскликнула Дафна, когда Адриан погрузил пальцы в ее восхитительный анус. Словно размытое пятно, Адриан входил и выходил из ее тугого ануса сзади. Он заставил ее расслабиться и приготовиться к проникновению. Готов к тому, чтобы ее задницу трахнул и хорошенько трахнул Адриан. Внезапно Адриан вытащил пальцы из ануса Дафны и притянул ее к себе. Огромный кусок мяса скользнул между приготовленными щеками Дафны и набил ее. Адриан схватил Дафну за хвост и притянул к себе, чтобы поцеловать. Каждый толчок углублял толстый член Адриана между голодными щеками Дафны. Сьюзен и Риас спустились вниз, целовали и сосали грудь Дафны, заставляя ее стонать. Сьюзен прижалась своими чуть большими грудями к все еще большим, хотя и меньшим грудям Дафны. Конечно, редко случалось, чтобы пышная грудь Дафны была самой маленькой в комнате, но по сравнению с Риасом и Сьюзен она обладала этой редкой привилегией. «Идеальный». Риас дразнила яйца Адриана своим непослушным языком. Затем она вошла в киску Дафны, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Крики Дафны разносились по комнате тем быстрее, чем быстрее Риас ее обрабатывал. Сьюзен заняла свое место в конце очереди и принялась пожирать аппетитную киску Риас. Сладкий вкус, исходящий из киски этого прелестного дьявола, сделал Сьюзен еще более возбужденной. Она чувствовала, как что-то проникает в ее киску. Почти какая-то волшебная рука зарылась в нее. «Ты все еще выглядишь красноречиво с моим членом в заднице». Дафна выгнула спину, и Адриан поиграл с ее сиськами. Чем быстрее его руки двигались вокруг нее, тем больше Дафна теряла его. Глубина, в которую он погрузился, разогрела вожделение во всем ее теле. Риас и этот злой язык, зарывшийся в киску старшей сестры Гринграсс, заставили ее закричать. «Пора кончать, вы все трое». Власть Адриана была установлена как влияющая на них. Он вбил им в головы триггер и вызвал у Дафны, Риаса и Сьюзен целый цикл оргазмов. Адриан впитывал все это удовольствие, все время сосредоточившись на заднице Дафны и колотя ее. У Адриана были другие планы. Один из них вовлек Дафну в положение лежачей кости и безжалостно взял ее за задницу, в то время как он теребил Сьюзен и Риас в их задницах сзади. Две рыжеволосые девушки издали радостные крики, а Адриан своими руками доставил им удовольствие. Дафна закрыла глаза и поняла, что, Когда она сегодня сядет обедать, единственное, о чем она будет думать, это о том, как хорошо массивный инструмент Адриана вонзается глубоко в ее задницу. Это растягивало ее и ломало. Дафне оставалось только одобрительно вскрикнуть. Все ее когнитивные функции, по крайней мере те, что касаются связной речи, были исключены из ее сознания. Адриан все понял и несколько раз довел оргазм до самого края ее задницы. Три пальца вонзились в сладкую киску Дафны и заставили ее закричать еще сильнее. Адриан скакал по краю. Дафна и Сьюзен были двумя из первых ведьм, с которыми Адриан переспал, по крайней мере среди его одноклассников по Хогвартсу, так что у него было достаточно времени, чтобы изучить все места, чтобы свести их с ума. Адриан прижал ладони по обе стороны щек Дафны и довел ее до оргазма. Властный взгляд Адриана остановился на красивой рыжеволосой дьяволице, которая требовала, чтобы ее трахнули в задницу. Адриан прижал Рию к полу и наполнил ее задницу. Он приподнял Риас и похотливо ощупал ее тело, чтобы заставить громко закричать. Адриан поцеловал ее и еще немного пощупал. Чем быстрее он трахал ее, тем больше Риас жаждал, чтобы его орган погрузился в ее тугую попку. Как и было обещано, Сьюзен вцепилась в грудь Риас, и Риас предложил ей несколько особенно греховных качеств грудного молока. Она пила его изо всех сил, пока Адриан трахал ее в задницу до бешеной кульминации. «С тобой всегда приятно, малыш». Адриан дернул Риас за волосы, чтобы глубже проникнуть в ее задницу. Шары наполнились, и сейчас Риасу было не до того, чтобы их опустошать. Переключение на задницу Сьюзен, и наследница костей получила полный анальный удар от Адриана. Адриан слегка повернул ее на бок, чтобы получить полный доступ к вздымающейся груди Сьюзен. Эти дыни раздавили руки Адриана, когда он играл с ней. Каждый насос доводил рыжую до новых криков сексуально ненормального безумия. Адриан перевел взгляд с Дафны на Сьюзен, потом на Риаса и обратно и долго разглядывал прекрасные спины двух ведьм и дьявола, стоявших перед ним. Адриан входил и выходил из их нор с невероятной скоростью. Он поменялся местами, и три очаровательные дамы соревновались за его семя. Конец приближался, все ближе. Адриан хотел кончить в задницу Дафны. Он поднял ее и поставил Дафну в идеальное положение. Дафна спустилась вниз задницей вперед на могучий жезл дракона. Ее анальное отверстие было заполнено твердым членом дракона. По традиционным чистокровным стандартам, анальный секс не считался правильным. Вот почему Дафна хотела сделать это и заставить свою задницу пахать более безжалостно. Эти шары ударили ее и заставили Дафну закричать от удовольствия. Адриан разграбил ее задницу и превратил в брызжущее, извивающееся месиво. И все это под руками Адриана. «Даф, клянусь, мы могли бы заниматься этим весь день, в любом месте, в любое время». О, Дафна хотела бы провести остаток своей жизни с членом в заднице и двумя красивыми рыжими головками, поклоняющимися ей. Яйца Адриана немного приблизились к пику, и Дафна хотела этого. Очень хотелось, а Риас и Сьюзен, терзавшие каждый дюйм тела Дафны, не помогали ей держать себя в руках. О, они надеялись, что Дафна поскользнется. Дафна не позволит этому случиться. Ни в коем случае. Пока сперма Адриана не залила ее задницу. Позвольте мне помочь вам обоим. Очень умелая рука Риаса накачала Адриану яйца. Адриан протянул руку и коснулся пальцами ее и Сьюзен, которая уткнулась лицом в теплую ладонь Дафны. Все четыре стороны были на пике своей сексуальной оргии и были близки к кульминации. Адриан закроет все это после того, как доведет Дафну, Сьюзен и Риаса до предела с помощью последнего набора оргазмов. Дафна сжала и выжала его член. Адриан сдерживался, несмотря на то, что Риас не помогала его сопротивлению тем самым божественным массажем, который она им делала. «Пустите этих плохих парней в ее испорченную задницу», — подбодрил его Риас. Дьявол был прав, так как Риас служил дьяволом на плече Адриана, что побудило его пойти жестко на задницу Дафны и трахнуть ее жестко. Дафна сжала его руку. Адриан почувствовал, как на какую-то долю секунды его сопротивление пошатнулось, пока он не направил чистую энергию через тело Риаса и не превратил ее в дрожащую, истекающую кровью развалину. Сьюзен могла быть чуть более невинной, чем Риас, но даже она поощряла Адриана, и Дафна сделала голосование закрытым. Адриан все глубже и глубже погружался в задницу Дафны. Сперма хлынула из его яиц, пока Адриан не был готов кончить ей в задницу. Адриан наслаждался каждой секундой, но все хорошие, каким бы приятным оно ни было, достигала своего неизбежного апогея. В мгновение ока Адриан оттолкнул Риаса и Сьюзен. Он схватил Дафну за волосы и прижал лицом к кровати. Адриан использовал конский хвост Дафны как ручку, чтобы впрыснуть в нее свою горячую сперму. Чувство освобождения принесло удовлетворение королю драконов. Адриан наполнял Дафну постоянным потоком спермы, пока последняя капля спермы не пролилась внутрь. Задница Дафны была переполнена, как гейзер, готовый взорваться. Последнее удовлетворенное ворчание привело к тому, что Адриан закончил. Он прижался к заднице Дафны и с наслаждением погрузился в нее. Он отстранился от нее, и Адриан в мгновение ока выпустил свой член из ее ануса. Прямо перед согласными глазами Сьюзен и Риас, которые спешили стать теми, кому выпала честь вылизать своего хозяина дочисто. Адриану пора откинуться на спинку кресла и позволить своим питомцам немного развлечься. Если они станут слишком дерзкими, могущественный колдун сможет поставить их на место. Глава 4. Глава 4. Гарри Флёр Делакур, флешбэк. Адриан Флёр Габриэль. Гарри Аполлин Делакур, флешбэк. Адриан Флёр Габриэль Аполлин. Адриан Эмма Фрост Люди Икс. Адриан Эмма Каролена Лютер Супергерл. Дела в Министерстве магии закончились, и Адриан вернулся в главный штаб Горизонта. Он закончил договариваться о нескольких встречах. Кара прислала ему подтверждение списка поездок, в которые он вскоре отправится, и Адриан не видел в них ничего плохого. У Адриана скоро будет много дел, но самым важным будет то, что очень скоро появится Виэлы. Легкий стук в дверь Адриана вызвал улыбку на его лице. «Входить». Дверь открылась, и вошла Флёр Делакур. Она надела пальто, которое Флёр, не теряя времени, сбросила, войдя в кабинет. Когда Флёр вошла в кабинет, ее сияющая красота была на виду. Ее прекрасные светлые волосы были заколоты назад, чтобы Адриан мог видеть безупречное лицо Флёр, высокие скулы, нос идеальной формы и сочные красные губы. Кружевной голубой топик, который она носила, подчеркивал верхушки ее круглых грудей, приятных упругих сисек. Плоский и тугой живот Флёр был увенчан сексуальным пупком, который останавливал сердце любого мужчины, который видел ее, даже того, кому посчастливилось бы выйти вперед. Голубые стринги облегали бедра Флёр, а ноги прикрывали синие чулки. Флёр легко ступала в туфлях на высоких каблуках. О, нельзя было забыть колье на шее Флёр и тот факт, что она трахалась с Адрианом на другом конце офиса. Адриан встретил ее на полпути и притянул к себе французскую красавицу. «Габриэль приехала раньше», — сказала Флёр. «Она думает, что сумеет удержать твое внимание, но я покажу тебе, как лучше его удержать». Флёр нырнула и крепко поцеловала Адриана. Адриан ответил на поцелуй и доминировал над Флёр так, как она хотела. Руки Адриана грубо схватили Флёр и сжали ее попку. Он прижал ее спиной к стене и зажал тело Флёр между собой и стеной. «Как и в первый раз, когда ты была со мной, я твоя слабость», – прошипел Адриан ей на ухо. Флёр закрыла глаза и кивнула. Да, Адриан действовал на нее так же, как и на большинство мужчин. Медленное погружение вниз по ее топу позволило Адриану взять одну из сочных грудей Флёр в свою руку и сжать ее. Адриан сжал ее грудь, как спелый фрукт, чтобы испытать его. Из сосков Флёр потекло немного молока. «Я уверена, что ты помнишь это так же, как и я. Я помню ту первую славную ночь завоевания». Гарри Флёр Делакур флешбэк. Гарри нахмурился. «Итак, чемпион Беауксбатонс решил быть немного надменной сукой в свете того, что он был четвертым чемпионом этого турнира трех волшебников. Тот факт, что кто-то думал, что 14-летний волшебник, даже такой продвинутый, как Гарри, сможет обмануть старый магический артефакт, был абсурдом. Хотя если кто-то и мог изменить древнюю магию вокруг Кубка Огня, то это встревожило Гарри. Это была не первая подобная тревога, которую он испытал за время своего пребывания в Хогвартсе. Большинство из тех, кто знал Гарри, знали, что он не нуждается в этом турнире трех волшебников. Слава, у него это было в космосе. Призовой фонд в 1000 галеонов. Ну, Гарри вытер свою задницу 1000 галеонов. Следовательно, это не оно. Гарри долго гулял по территории Хогвартса и увидел, как она возвращается. Флёр Делакур шла пешком, красивая, но на плече у нее действительно была небольшая царапина. Не говоря уже о толстой пузырчатой заднице, горячих ногах и симпатичном наборе сисек, а также лице, которое не выглядело бы правильно, если бы на него не капала сперма. Могущественные волшебники кончили тем, что наложили проклятие там, где их привлекали женщины гораздо старше. Через год или два многие из однокурсников Гарри станут парализаторами, когда они достаточно повзрослеют как ведьмы. Пока что Гарри был занят старшими ведьмами, а Флёр просто попросила поставить ее на место. Гарри вышел из-за спины Флёр. «Хорошая ночь для прогулки, не правда ли?» Флёр обернулась и посмотрела на Гарри. «А, это ты?» – спросила она. «Да, это я», – сказал Гарри. «Ты должен извиниться передо мной за сегодняшний вечер. Называть меня маленьким мальчиком было не очень мило с твоей стороны, цветок». «Ну, ты еще так молода», – заметила Флёр. «Тебе нельзя участвовать в этом турнире, это слишком опасно». Что ж, в этом она была права. Дамблдор, как обычно, не смог обеспечить Гарри безопасную обстановку. В мгновение ока Гарри схватил Флёр за запястье, и она подпрыгнула от неожиданности. «А разве опасно загонять Вейлу в угол?» – спросил Гарри. «Ты можешь стать немного вспыльчивой, когда тебя толкают, но я тебя не боюсь». «Я не». Гарри оттолкнул Флёр к стене и заставил ее подпрыгнуть от неожиданности. Чистая магия хлынула через ее тело и заставила пальцы ног сжаться. Несмотря на такое отношение Флёр, она прекрасно понимала, кто этот молодой человек и на что она способна. Просто Флёр нужно было сохранить лицо. «Ты не хочешь так поступить со мной?» – выдохнула Флёр. «Ты навлечешь позор на свою школу. Единственный позор навлекается на тебя, когда мир осознает, как маленький мальчик согнул тебя и унизил». Гарри развернул Флёр и начал шлепать ее по заднице. «Трудный». Гарри отвесил Флёр трепку, которой она так отчаянно жаждала. Ее бедра двигались вперед и назад. Она почти умоляла его остановиться. Однако одна рука зажала ей рот, а другая шлепала по заду. Гарри пару раз поцеловал ее в шею. «Пожалуйста», — выдохнула она. «Я сделаю тебе минет, если ты просто оставишь меня в покое. О, ты все равно это сделаешь. На колени, рабыня». Флёр упала на колени без дальнейших усилий со стороны Гарри. Гарри снял мантию, а затем проделал то же самое со своими брюками. Его шорты соскользнули вниз, член выскочил и ударил Флёр по лицу. Каждый толстый жилистый дюйм прижимался к губам Флёр, и она расширяла их. «Ну, ты так хотела предложить его. Сделай так, чтобы это случилось, принцесса». Флёр провела рукой вниз по его члену. Каждый дюйм его пульсировал, толстый и жилистый. Он был такой большой, такой пульсирующий. Флёр нежно провела по нему языком, а затем начала медленно лизать. Флёр почувствовала запах его сильного мускуса и вдохнула его. Она прижалась к его члену и опустилась на него. О, ей бы это понравилось. Могучая магия, от которой отказался этот изумрудноглазый колдун, исказила сознание Флёр. Горячее дыхание Флёр щекотало член Гарри. Гарри решил помочь ей и засунул свой член прямо в горло Флёр. Ахнула Флёр, прижимаясь к нему. Так это правда, что у Вилы нет рвотного рефлекса. Гарри схватил ее за волосы и с силой запустил их все глубже и глубже в горло Флёр. Флёр задыхалась, стонала и давилась его членом. Гарри жил мечтой многих волшебников и довольно многих ведьм, трахая лицо великолепного французского чемпиона. Он удержал ее за волосы. «Тебя возбуждает мальчик Литл? О, ничего особенного в нем нет». Глаза Флёр наполнились слезами, когда он энергично трахнул ее в рот. Гарри давил все глубже и глубже в ее горло, заставляя ее стонать. Она протянула руку и погладила эти яйца, чтобы почувствовать, насколько они полны. Флёр хотелось взорвать его разум, но она обнаружила, что полностью отдается ему. Гарри глубоко наклонился и погрузил свой член в горло Флёр. Флёр издала голодный вздох, когда его член вошел ей в горло. Он крепко схватил ее за волосы и вцепился в горло. Еще одно ворчание, и Гарри выстрелил своим грузом в горло француженки. Он схватил Флёр за волосы и закачался, разбрызгивая все больше и больше семян по ее лицу. «Глотай мою сперму, шлюха». Ни один мужчина не осмеливался назвать ее Флёр Делакур, что-то в этом роде. Тем не менее, этот студент четвертого курса Хогвартса заставил ее мокнуть от унижения. Гарри закончил заполнять ее горло своей спермой и отодвинулся, оставив Флёр задыхаться. Она закончила глотать сперму и почувствовала, как тепло разливается по ее телу. Только для того, чтобы Гарри еще сильнее толкнул ее на землю и разорвал спереди ее мантию. «Я собираюсь трахнуть тебя». Это заявление заставило ноги Флёр раздвинуться в стороны. Гарри раздвинул ее бедра и полностью погрузился в ее киску. Она просто сосала его член, и это снова было тяжело. Гарри прижал ее к земле, в грязи, прямо перед экипажами и быстро вошел в нее. «Я собираюсь обучить тебя и сделать своим домашним животным. Мой член будет единственным, что ей понравится». Чопорная и правильная ведьма стала по-настоящему грязной, когда Гарри быстро трахнул ее в землю. Гарри наклонился и нащупал грудь Флёр, чтобы заставить ее выйти из-под контроля. Ее внутренности были так горячи вокруг него, и ощущение ее пульсирующего жара заставило его быстрее войти в нее. Подкопать, всегда. Гарри схватил Флёр за бедра и вжался в ее горячее тело. Чем глубже Гарри входил в нее, тем больше Флёр поддавалась ему. Она должна была иметь этот большой мощный член, вонзающийся в нее. Отчаянная потребность соединиться с этим могущественным волшебником переполняла Флёр. Ее тело разогрелось и осветило территорию Хогвартса. «Я не боюсь небольшой жары, малыш». Гарри с силой вдавил Флёр в землю. Все, чему он научился, было применено практически. Он нащупал Флёр и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Она не осмелится сообщить об этом по двум причинам. Во-первых, Флёр должна была признать, что ее победил кто-то на 3 года младше. А во-вторых, она не хотела, чтобы это кончалось. Вообще, Гарри почувствовал это от нее. Гладкие бархатистые стены Флёр сомкнулись вокруг Гарри. Она толкнула его и попыталась засосать глубоко внутрь себя. Гарри увеличил вес своих шаров, агрессивно вдавливая Флёр в грязь. Он сильно колотил ее и заставлял кричать громче. Чем больше он трахал ее, он был агрессивен и энергичен в своих толчках. «Я дам тебе все, о чем ты когда-либо мечтала, но кому ты принадлежишь?» Флёр вскрикнула и посмотрела ему в глаза. Гарри поймал полный взрыв очарования. Это заставило бы большинство мужчин превратиться в кататонический, слюнявый овощ на несколько недель. Тем не менее, Гарри повернул его обратно на Флёр и вошел в режим полного разгрома. Он въехал во Флёр и агрессивно втоптал ее в грязь. Мокрая киска Флёр прижалась к нему и выпустила его с помощью еще нескольких насосов жидкости. «Ты, всегда», Гарри подумал, что это хороший ответ. Тяжесть в его яйцах увеличилась, и он понял, что его оргазм был здесь. Он собирался пролить свое семя сырым в ждущую и голодную киску своего товарища-чемпиона. Флёр потянулась к нему и отпрянула тем быстрее, чем сильнее он прижимал ее к земле. Флёр вжалась в грязь и застонала. Она была грязной, грязной, и с нее капала горячая вода. И все же Гарри продолжал тащить вниз ее тело. Он отметил безупречную кожу Флёр любовными укусами, которые указывали на то, что она принадлежит ему. Гарри прижался к ее груди и сжал ее грудь. «Кончай для меня, малыш, кончай для своего нового хозяина». О, Флёр почувствовала инкуба глубоко внутри него и быстро сдалась. Гарри с силой вдавил Флёр в землю до такой степени, что она просто позволила могущественному колдуну использовать ее как куклу для траха. У Флёр совершенно помутился рассудок, и она рухнула на землю. Гарри почувствовал, как его яйца напряглись, и еще один толчок привел их обоих к вершине. Улыбнувшись, Гарри потрогал грудь Флёр. Он грубо обошелся с ними и заставил Флёр содрогнуться от удовольствия. Она подскочила к нему и ввела его толщину глубоко внутрь своего тела. Сперма окрашивала стены Флёр. Она крепко обхватила Гарри, и он подпрыгнул быстрее, впрыскивая каждую последнюю каплю горячего капающего семени внутрь ее тела. Оба закончили вместе. Последнее свечение указывало на то, что Гарри посадил первое семя в цементацию Флёр как постоянного члена своего коллектива. Гарри отстранился от Флёр и оставил ее лежать на земле. 3 ухмыляющиеся ведьмы, некоторые из одноклассниц Флёр, пришли в ужас. Они аплодировали, когда Гарри заканчивал с Флёр. «Не стесняйтесь видеть каждого из нас в нашей каюте», — сказал один из них с дерзкой улыбкой. «Да», — сказал другой. «В конце концов, речь идет о международном магическом сотрудничестве, и я думаю, что мы все можем хорошо сотрудничать в обеспечении того, чтобы у нас была хорошая ночь». Гарри улыбнулся, заинтересованный их предложением. В то время как Флёр была божественна в своей красоте, все 3 эти ведьмы также были горячими младенцами, и Гарри намеревался узнать их довольно хорошо. Хадриан Флиур Габриелли. Хотя, возможно, в другой раз, чтобы рассказать о том, что произошло дальше. Вернувшись в настоящее, Адриан перегнул Флёр через край книжного шкафа. Еще одно быстрое движение позволило Гарри стянуть с нее трусики и поиграть с ее киской. Флёр издала голодный вздох, когда Адриан спустил штаны и зарылся в нее. «Чем больше все меняется, тем больше остается прежним», – прошептал Адриан. «Я уверен, ты знаешь, что сейчас произойдет». Влагалище Флёр проглотило большой член Адриана, когда он ударил ее сзади. Каждый раз, когда он наполнял ее, Флёр чувствовала себя более живой. И Адриан знал, как нажать на все кнопки в ней. Адриан щипал ее клитор при каждом толчке. Его яйца шлепали взад и вперед и набивали голодную киску Флёр. Флёр проглотила его и сжала в объятиях. «Позвольте мне прокатить вас, пожалуйста, через секунду, Флауэр». Адриан позаботился о том, чтобы Флёр достигла своего пика. Мокрая пизда Флёр прижалась к нему с силой тисков. Чем глубже Адриан погружался в нее, тем сильнее она звала его. Он сжал ее бедра для дополнительного рычага и несколько раз погрузился внутрь ее тела. «Кончай сначала для меня». Флёр так и сделала, очень сильно. Ее мокрая киска прижалась к его члену и очень сильно доила его, когда он сидел на ней верхом. Он качал ее всю дорогу, пока они ехали. Письменный стол Адриана в мгновение ока превратился в роскошную кровать. Немного волшебства, и Флёр с Адрианом вошли в новую кровать. Флёр забралась на своего господина и полностью высвободила свои полные груди. Старшая сестра Делакур неоднократно использовала свою грудь для поклонения Гарри и терлась своей влажной киской о его член. Флёр становилась все более возбужденной, чем ближе она подходила к его члену. Теплая щель ее киски подошла очень близко, проникая в него. Вниз опустилась Флёр. Она обернула свою горячую коробку вокруг его члена и заполнила себя полностью в ней. Флёр раскачивалась взад-вперед на своем хозяине и скакала на нем, как и было задумано. Голодная пизда Флёр поглощала член Гарри все быстрее и быстрее, покачиваясь на нем. Флёр знала, что это будет хорошая долгая поездка, но она собиралась проделать ее до самого конца, более быстрой. «Действительно, поработай моим членом над моим питомцем». Флёр оставила вмятину на губе, пока опускалась на твердый шест Адриана. Она так сильно этого хотела. Он встал и обнял Флёр. Флёр ответила тем, что все крепче и крепче прижимала Адриана к себе ногами. Флёр ругалась на смеси французского и английского, пока ехала верхом на Адриане. Все это звучало горячо, особенно когда Гарри целовал, сосал и лизал прыгающие дыни Флёр. Флёр откидывалась назад, все глубже и глубже погружаясь в него. Внутренности Флёр сжались вокруг него, и она кончила. Сейчас же Адриан прикусил мочку уха Флёр и отправил ее через край к переломному моменту. Флёр взорвалась на его члене и выпустила свои возбужденные соки на него. Адриан держал ее за бедра и продолжал ехать до самого финиша. Как только Флёр отползла назад, чтобы принять другую позу, у кровати появилась другая женщина. «Здравствуй, сестра». Габриэль направила свой рот на член Адриана и сделала глубокий минет с громким чавканьем. Флёр бросила хмурый взгляд на младшую сестру. Злобный взгляд Габриэль остановился на ее сестре, когда она восстановила контроль над членом Адриана и застонала вокруг него. «Разве ты не насмотрелась на него раньше?» Габриэль выпустила член Адриана с сочным хлопком. Она сжала его яйца и медленно их доила. «Ты же знаешь, что воспользовалась бы любой возможностью, чтобы напасть на него, если бы не поленилась приехать сюда раньше». Флёр хотела было возразить. Габриэль бросилась к сестре и приветствовала ее поцелуем. Две сестры полувилы довольно жадно целовались, стараясь превзойти друг друга. Они могли бы уступить дракону, но не собирались проигрывать друг другу. Габриэль и Флёр продолжали яростную схватку, пока Адриан не оттащил его в сторону. «Вы оба должны прийти к общему интересу». Их объединяли общие интересы. Член Адриана, Флёр и Габриэль то и дело облизывали его, как рожок мороженого. Их горячие губы и умелые языки доставляли Адриану удовольствие. Они бесконечно кружили по кругу, а Флёр отставала на шаг и спускалась вниз по члену Адриана, чтобы пососать его. Флёр сделала Адриану глубокий, горячий и очень грязный минет. Она действительно вложила в это все свои силы, и глубоко горловой Адриан с громкими сочными хлопками последовал. Адриан направил рот Флёр вниз на его член, и она отпустила его с громким жужжанием, прежде чем опуститься на его член. «О, это все, что у нее есть?» – спросила Габриэль. «Все шоу, никакой субстанции». Габриэль опустилась на колени и сделала глубокий минет Адриану, чтобы сделать ему свой собственный минет. Она обожала Адриана с неистовой яростью. Ее подрагивающий рот запутался в члене Адриана, а затем отпустил его с очередным хлопком. Сестры Делакур по очереди возились с шестом Адриана. Они старались превзойти друг друга, и это привело к очень приятному опыту для короля драконов. Его член поднялся к потолку, и они по очереди набросились на него. Их влажные горячие рты прижались к нему. Адриан прижал горячий рот Габриэль к своему члену и трахнул ее в горло по бесконечной петле. Чем глубже он входил в нее, тем сильнее она гудела вокруг его члена. «Устала, сестренка?» Флёр приставала к горячему телу Габриэля и двигалась вниз между ее ног, чтобы пожевать ее горячую киску. Громкие хлопки эхом разнеслись по комнате, и Флёр еще глубже впилась в возбужденные губы Габриэль. Она с улыбкой наслаждалась вкусом меда сестры. «Вы оба повернитесь. Встань на четвереньки». Габриэль и Флёр положили руки по обе стороны от своих голов и продолжили целоваться, горячие, быстрые и яростные с интенсивным сеансом макияжа. Габриэль провела языком по губам Флёр, и та ответила ей тем же. Жар, исходящий от этих двух распутных сестер, веял, придвинул шест Адриана чуть ближе к ним. Пальцы короля драконов скользнули глубоко в их влагалища, чтобы пощупать их. Флёр хотела его, Габриэль тоже хотела его. «Хороший маленький тест от Адриана», — сказал Габриэль и Флёр, которые хотели его еще больше. Эти пальцы вонзились в них немного глубже и заставили их влагалище просто сочиться по всем его пальцам. Адриан оторвался от Флёр и решил кончить ей в киску. Флёр едва успела издать торжествующий крик, как Адриан глубоко вошел в ее киску. Он наклонился к ней и шлепал все глубже и глубже в ее тело, колотя ее дикими толчками. Габриэль не могла жаловаться. Эти волшебные пальцы прижались к ее чреслам и впились в клитор. Габриэль откинула бедра назад и громко застонала. «Не волнуйся, как только я прикончу ее, я возьму тебя». Предвкушение охватило Габриэль лихорадкой, когда она предвкушала член своего хозяина глубоко внутри нее. Сладкие крики Флёр только разжигали вожделение Габриэль, тем глубже Адриан погружал свои пальцы в нее. «Попробуй свою сестру». Адриан, не теряя времени, сунул пальцы в рот Флёр и заставил ее пососать их, жестко и быстро, и заставлял ее при этом агрессивно стонать. Адриан позаботился о том, чтобы она попробовала все до последней капли, пока он не вырвется у нее изо рта. Еще один толчок заставил Адриана двигаться все быстрее и быстрее внутри нее. Он нащупал грудь Флёр и чуть глубже вошел в нее. Флёр вскрикнула от очередного оргазма и смочила член Адриана своим освобождением. Так близко, так далеко, а Адриан все глубже погружался в нее. Адриан покусал Флёр за ухо и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «В следующий раз повезет больше». Габриэль одарила Адриана легкой улыбкой и села на его твердый член. Соски Габриэль были такими твердыми. Адриан погладил их, пососал и лизнул. Габриэль обхватила ногами Адриана и прыгала вверх-вниз на его члене, пытаясь заставить его освободиться. Умы двух веял слились воедино в цикле сексуального наслаждения, сводящего их с ума. Адриан насадил тугую киску Габриэль на свой член, чтобы усилить то, что чувствовала ее сестра. Адриан слегка покачал ее назад и толкнул внутрь. С каждым толчком Адриан все глубже погружался в горячую сердцевину Габриэль. Она подоила его и отпустила несколькими плавными толчками. Адриан скользнул рукой вниз по ее бедру, а затем обхватил ее грудь. Еще пара толчков свели ее с ума от удовольствия, которое охватило ее всю. «Габи», — проворчал Адриан, — «кончай для меня». Ее горячие шелковые стены обвились вокруг Адриана. Плотная печать заставила его приблизиться к оргазму. Он шлепнул своими яйцами по бедрам Габриэль, когда Флёр попыталась слезть. Доказательство того, что ни одно прикосновение к Адриану не заставит ее слезть, еще больше укрепилось в горячем сознании Флёр. Затем, в мгновение ока, Адриан рухнул в ее тело. Голодные стены Флёр засосали его внутрь. Она очень жадно доила его член. С каждым движением ее киски вниз на его член Адриан становился все ближе и ближе. Он наклонился, погладил горячие сиськи Флёр и с криком отпустил ее. Каждый раз, когда Адриан переключался между ними обоими, он кормил их своим членом. В конце концов он прижал Флёр и Габриэль к груди, и они стали целоваться. Это позволяло Адриану прыгать от киски к киске и скакать на них до оргазма. Они более жадно боролись за его семя, когда он проникал в их глубины. Адриан пососал мочку уха Габриэль и зажег ее чресло в адском оргазме. Затем Адриан ударил Флёр и заставил ее закричать, только немного дальше. Флёр жаждала его и хотела получить как можно больше груза. Он чувствовал ее решимость. «Хорошо заработано, цветок. Тяжелая работа делает ее намного слаще, не так ли?» Флёр что-то пробормотала, держа в зубах сосок младшей сестры. Адриан наклонился к ее киске и взорвался внутри ее тела. Взрыв за взрывом заполнял ее изнутри. Когда половина груза выплеснулась на Флёр, Адриан сменил позицию и врезался в Габриэль, чтобы сбросить оставшуюся часть груза внутрь нее. Адриан наклонился и закончил проливать свой груз внутрь нее. Обе сестры имели равную долю семени Адриана, и все же, они схватили друг друга и боролись в 69-й позиции, чтобы высосать сперму из киски другого. Дверь снова открылась, и вошла еще одна женщина с широкой улыбкой на лице. Эта потрясающая красавица выглядела так, словно была третьей сестрой Делакура, выглядя намного моложе своего настоящего возраста. Красивое платье, которое носила эта женщина, плотно облегало ее тело, тугая, красная, едва способная вместить ее грудь и бедра. «Привет, Аполлин. Я пришел сказать вам, что королева будет здесь в течение следующего часа, как и моя мать, а пока я буду развлекать вас». Аполлин улыбнулась двум дочерям, сражавшимся за освобождение своего господина. С улыбкой великолепная Милфа Полувила опустилась на колени и взяла в рот пульсирующий твердый член Адриана. Эта приятная встреча заставила Адриана вспомнить свою первую встречу с Аполлином, вскоре после того, как он спас Габриэль во время второго задания турнира трех волшебников. Гарри Аполлин Делакур флешбэк. После событий второго раунда турнира трех волшебников Гарри был приглашен в личные покои Аполлины Делакур. Гарри был заинтригован, что все это значит. Аполлин вошла в комнату и выглядела совершенно сияющей. Ее аура была сильнее, чем у любой из ее дочерей, поскольку она была полукровкой Вейлой. Взгляд Гарри упал на женщину, одетую в мантию, которая дразнила каждый дюйм ее тела, когда она двигалась вперед. «Что ж, мистер Поттер, я хотел бы поблагодарить вас за спасение моей дочери. Флёр отзывается о вас очень тепло, и, похоже, когда Габриэль достигнет зрелости, она будет делать это еще больше. Я хотел бы пригласить вас провести лето с нами, чтобы как следует сблизиться с моей дочерью. Я уверен, что это можно устроить», — заметил Гарри. «Если Габриэль похожа на свою сестру, я хочу узнать ее получше. И она тоже будет рада познакомиться с тобой», — заметила Аполлин. «Но есть еще кое-что. Я хочу оценить ваше здоровье, чтобы убедиться, что оно оптимально. Мой долг сделать это. И я думаю, что если ты сможешь держать себя в руках при встрече со мной, у тебя не будет проблем с укрощением Габриэль, когда она достигнет зрелости. Вы увидите, что она берет больше после меня. Мое здоровье на пике», — сказал ей Гарри. «Посмотрим. Но я чувствую, что осмотр необходим». Пуговицы на мантиях оторвались. В мгновение ока Аполлин предстала перед Гарри, одетая в скромную униформу медсестры. Ее большие груди практически выпирали из топа, бедра натягивали ткань. Гарри рассматривал ее небесные бедра, тугую на вид киску и стройную задницу с длинными ногами, которые тянулись вниз на многие мили. Аполлин подошла к нему поближе, пуговицы на ее мундире расстегивались, пока не показались ее большие груди. «Давай посмотрим, насколько хороши твои рефлексы, Гарри». Голос Аполлина был подобен чистому шелку и опьянял. Нормальный мужчина упал бы, чтобы доставить ей удовольствие. Гарри потянулся, чтобы нащупать ее грудь, прежде чем она успела засунуть в нее свое лицо. Аполлин немного подскочила, пока Гарри не размял и не сжал ее фантастические груди. «Такие сильные, умелые руки», — простонала Милфа Вейла. «О, они так искусны. Но ты тоже должна наслаждаться этим, моя дорогая». Гарри усадил Аполлина к себе на колени. Аполлин рвал на себе одежду. Возбужденная мамаша быстро справилась с его брюками и трусами, прежде чем выловить его член на открытое место. Ее умелая ладонь обхватила его член и потянула вверх. «Доверять мне, я буду наслаждаться этим». Пара поцелуев поразила Аполлина во все нужные места. Она небрежно погладила огромный член Гарри, в то время как он целовал ее всю. Обстановка накалилась еще больше. Гарри снял с Аполлин трусики и показал ее мокрую киску всему миру. Широко улыбнувшись, Гарри нырнул в нее и начал есть ее киску. Он позаботился о том, чтобы она имела полный доступ к его болтающемуся мужскому достоинству, спускаясь на него. Похотливая Полувила взяла член Гарри и просунула его между своими жизнями. Как похотливая богиня, Аполлин позаботилась о том, чтобы его твердый член проник в ее горло. Она прихлебывала пульсирующий твердый шест Гарри, в то время как Гарри лизал и сосал ее горячую женственность. Гарри полностью раздвинул ее бедра и стал сосать мед. Тот факт, что его член растягивал заднюю часть ее горла, делал Аполлин приятной и влажной. Он наслаждался сладким вкусом. Конечно, это вызывало привыкание, но опытный чародей пристрастил бы Аполлина к своему вкусу. Гонка за тем, чтобы довести другого до кульминации, была выиграна Гарри со значительным отрывом. Умелый язык протаранил глубже сосуд с медом Аполлина, и он вылизал ее полностью. Ее бедра приподнялись, и соки потекли по всему языку Гарри. Он наполнял ее, постоянно в бесконечном цикле. С каждым глотком все больше и больше ее соков попадало ему в рот. Гарри оторвался от ее киски, обхватил Аполлин за голову и трахнул в горло так, как она хотела. Голодные глаза Аполлина поднялись и уставились на Гарри. Она почти смотрела глубоко в его существо со скоростью, с которой Гарри трахал ее горло. С каждым глотком Гарри все глубже погружался в ее рот. Ее теплое горло сжалось и отпустило Гарри. Еще немного резкости, пока Гарри, наконец, не наклонился и не вырвался изо рта Аполлина. Сладкое высвобождение в рот одной из матерей его любовника усиливало это прекрасное переживание. Гарри закончил наполнять спермой горло Аполлина. Она сосала его, как сексуальная богиня. Божественный и горячий, Гарри знал, почему вейлы были созданы по образу Афродиты. Они были божественными сексуальными существами, и ее прекрасные губы ласкали орган Гарри. Как только Гарри ушел, он оказался на Аполлине и снова нацелился на ее грудь. Он целовал и сосал эти чудесные шары, заставляя Аполлину стонать от желания. Гарри целовал все ее тело. Он заставил сексуальную французскую шалунью под ним жаждать его прикосновений на постоянной петле. Она мяукала и скулила, когда он ласкал ее тело. Он опустился между ее ног и погладил ее нижние области. Ее бедра приподнялись. «Скажи мне, чего ты хочешь?» Аполлин издал крик сильного вожделения. Поддразнил он ее. Кончик его пульсирующего твердого органа глубоко прижался к ее теплому телу. Даже в юном возрасте Гарри был альфа-самцом, который знал, чего хочет, и заставлял женщину умолять дать ему это. «Пожалуйста, мне нужно, чтобы ты была внутри меня. Сделай меня своей. Разводите меня, если хотите. Мне просто нужен ты. Я умираю. Ты заставляешь меня возбуждаться из-за тебя». Гарри усилил поддразнивание. Он почувствовал, как горячие ноги Аполлина обвились вокруг него. Гарри ощупал эти идеальные, мягкие ноги. Он ощупал их и придвинулся к ней еще ближе. Жар ее горячих чресел почти поглотил его. Гарри подразнил ее еще пару раз, прежде чем направить свой толстый член в ее мокрую киску сверху. Наконец Аполлин почувствовала, как член ее нового любовника врезается в ее тело. Она взяла значительную часть члена, и это заставило ее чувствовать себя набитой. Аполлин никогда раньше не чувствовал себя сытым, и все же она хотела немного большего. Она хотела всего этого. Аполлин схватила его за спину ногами и толкнула вниз, чтобы он не упал. Как мать, так и дочь. Аполлин вонзила ногти в спину Гарри с силой, способной разорвать на части любого нормального мужчину. Она начала понимать, что Гарри не был нормальным человеком. Он надавил на нее до упора и несколько раз запихнул внутрь. Гарри все быстрее и быстрее входил в нее, пока не довел ее до пика. «Теперь эта киска моя, и я единственный, кто может заставить тебя чувствовать себя так. Вы будете идеальным домашним животным рядом с вашими дочерьми». Аполлин позаботился о том, чтобы Гарри протаранил ее глубоко внутри. Он был весь на ее теле и ощупывал его. Интенсивный жар ее пульсирующей киски втянул Гарри немного глубже. Гарри все глубже и быстрее входил в нее, пока не втиснул свой толстый член в ее киску. Теплый жар втянул Гарри внутрь и медленно подтолкнул его. Гарри знал, что Аполлин заслуживает огромного количества спермы. Он снова вошел в нее и немного быстрее закачался внутри ее тела. Гарри работал с ней еще пару раз. Внутренности Аполлина схватили его и отпустили. Снова. Теплые бархатистые стены плотно обхватили орган Гарри и принялись его доить. Гарри протиснулся чуть ниже и взял Аполлин удар за ударом. Он немного быстрее добрался до финиша. Он хотел, чтобы она взорвалась для его члена. Медленный спуск вниз, прежде чем Гарри вошел в ее тело. Теплый, липкий жар окружил его член и взорвался вокруг его могучего органа. Еще один оргазм, и Гарри потерялся внутри Аполлина. Он довел сексуальную француженку до умопомрачительного состояния. Спурт за спуртом семя Гарри проливалось в тело Аполлины и заставляло ее снова кончать для него. Сок, покрывающий член Гарри, позволил ему войти в нее и наполнить ее тело своим семенем. Густое и сочное тесто сочилось из горячих губ Аполлина. Она протянула руку и сжала свои чувствительные груди. Гарри схватил ее за руки и поцеловал вниз. Его длинные поцелуи поразили все точки на теле Аполлины и подожгли ее чресло. Чувствительный жар распространился по могучему стержню Гарри. «Идеальный!» Аполлин вскочила, чтобы обхватить Гарри ногами за талию, когда он сел. Голодная мамаша забралась к нему на колени и опустила свою киску вниз на его член. Теплые соки, стекавшие по ее щели, заставили Гарри приподняться, чтобы встретить ее опускающиеся бедра. «Я хочу большего», – прошептала она ему в ухо. «Гораздо больше». Мне будет трудно отпустить тебя, чтобы мои дочери получили свою очередь. О, ты будешь делить меня со многими другими женщинами, кроме своих дочерей. Да, Аполлин поняла это, и ее киска сжалась. Волшебник, нет, мужчина, не стал бы так часто появляться здесь. Он может стать спасением для всей расы Вил. Но сейчас Аполлин испытывал его еще сильнее. Ее голодная киска постоянно терзала чресло Гарри. Она ехала на подростковом жеребце с каждым погружением, всасывая в себя как можно больше его члена. Она хотела большего, и Гарри дал бы ей больше, гораздо больше. Хадриан Флиур Габриэль Аполлине. А Аполлин за эти годы получил гораздо больше. Как и сейчас, Адриан наклонил ее и засунул свой член в ее голодную дырочку с задранным платьем. Аполлин смотрел прямо в глаза Габриэль, а Флёр это Гарри, который безжалостно колотил ее сзади. «Так заманчиво», — сказал Адриан. «Разве твоя мать не выглядит как настоящая шлюха, принимающая член своего господина?» «Да», — ответила Габриэль. «Она знает, вот откуда это у Флёр». Флёр собиралась что-то сказать. Тем не менее, Габриэль опустила свой сладкий персик вниз на рот Флёр и заставила ее попробовать свою киску. Габриэль откинулась назад и поиграла своим горячим телом. «Давай, попробуй свою самую старую. Возможно, в ней все еще осталось немного спермы с прошлого раза». Аполлин нырнула внутрь и попыталась засунуть последние капли спермы глубоко в Флёр, которые Габриэль не смогла вытащить раньше. Она глубоко погрузилась в свою старшую дочь. Стоны вибрировали из глубины ее горла от того, что Адриан трахал ее сзади. Три прелестные женщины кончили одновременно. Их соблазны проникали друг в друга и позволяли им больше поддаваться Адриану. Адриан схватил толстую сочную грудь Аполлина и отпустил ее. Он накачал ее сиськи и заставил их сочиться молоком. «Приходите и питайтесь от своей матери, мои милые». Адриан посадил Аполлину к себе на колени в горячее сидячее положение и опустил ее горячую коробку на свой шест. Его руки были повсюду вокруг нее и гладили ее грудь. Габриэль и Флёр неторопливо подошли, держа рты наготове. Они целовались и сосали прекрасные груди своей матери. Габриэль взяла правую, а Флёр левую. Их тела наполнились энергией благодаря магически усиленному молоку Аполлина, высвобождаемому из ее кормящих грудей. Король-дракон щелкнул пальцами и потер киски двух своих питомцев с другого конца комнаты. Он положил руки на бедра Аполлины и все глубже и глубже входил в нее. Его руки двигались с невероятной скоростью и гладили ее под разными углами. В то время как Аполлин оставался подвешенным в середине оргазма, Адриан занял позицию. В мгновение ока он телепортировался между Габриэлей и Флёр и погрузил пальцы в их киски. Он дразнил их и заставлял взрываться. Еще раз, Габриэль раздвинула ноги, голодная и полная решимости сосать член своего раба. Адриан протянул руку и сжал грудь Габриэль. «Кормление молоком твоей матери сделало их гуще, сочнее, давай посмотрим». Адриан развернул Габриэль и опустил ее на свой член. Ее сиськи подпрыгивали в небесном виде. Адриан протянул руку и сжал их, чтобы вывести Габриэль из себя. Адриан взвесил и проверил грудь Габриэль. А да, они немного выросли благодаря волшебному молоку, которое она сосала. Флёр забралась на мать, и они стали играть друг с другом. Аполлин вспомнила, как учила Флёр всему, что могла, о своих способностях и о том, как заставить их быть наиболее довольными. Если бы только у них был такой могущественный колдун, как Адриан, с которым они могли бы работать в течение этого периода зрелости, как она работала с Габриэль. И все же Флёр много практиковалась с Адрианом, и она наверстывала упущенное время. Тем не менее, Аполлин намеревался усилить некоторые уроки и раздвинуть ноги Флёр, чтобы спуститься на нее, чтобы ей было хорошо и тепло все то время, пока Адриан будет хватать Флёр и уводить ее. Как и любая хорошая мать, Габриэль стучала своей тугой пиздой по твердому шесту короля драконов. Она потягивалась и стонала с каждым толчком, загоняя Адриана все глубже и глубже в ее киску. Руки Адриана скользили по ее соскам и играли с ними, пока она не погрузилась в самый глубокий, самый голодный из возможных. «Мммммм». Громкий шлепок, шлепок, шлепок ее горячей дырочки, обернутой вокруг железного твердого шеста Адриана. Он скользил руками по всему ее телу и играл с Габриэль в течение всей долгой и жаркой поездки. Она растянулась на его шесте и подоила его еще парой толчков. Она крепко сжала его и попыталась получить его семя. «Пока нет, Габи». Адриан дразнил ее горячее тело и доводил до оргазма. Каждый толчок ее груди посылал все больше магического огня через чресло Габриэль, когда она кончала повсюду. Адриан насаживал ее на свой шест, пока она не кончила кончать. А Паулин встал и предложил флёр Адриану. Не то чтобы Адриан нуждался в большом стимуле. Адриан скользнул между ног флёр и одним рывком снова наполнил её. Теплые и горячие объятия горячей пизды флёр затянули Адриана глубоко внутрь неё. Да, флёр выругалась на смеси французского и английского. И все же язык тела флёр говорил одну универсальную истину. Она хотела, чтобы её трахнули, а Адриан играл с её телом. Он заткнул ее горячую дырочку и начал двигаться взад и вперед внутри нее с помощью яростной серии насосов. Габриэль вздохнула от последствий последнего оргазма. Самая младшая из трех женщин Делакур открыла глаза и увидела, что Эпполин ползет по ней. Горячий французский поцелуй соединил мать и дочь вместе. Умелые руки Эпполина пробежались по горячему телу Габриэль. Мама знала лучше, ну, кроме Адриана, конечно. Аполлин сжал сосок Габриэль и послал еще один толчок через ее тело, усиливая удовольствие еще больше. Крики флёр пронзили комнату, и снова очарование вышло из трех вилл, которых Адриан сильно возбудил. Очарование питало друг друга и приводило к постоянному циклу наслаждения. Пальцы Адриана скользнули по всему телу флёр и обхватили ее грудь, позволяя ей выть от удовольствия с каждым насосом, пульсирующим внутри ее тела. Габриэль и Аполлин наклонились и поцеловали друг друга. Одно плавное движение, и Адриан прижал флёр к себе и поглотил киску Аполлина. Флёр вернулась к центральному отверстию, которое давало ей жизнь, и доказала, что вы можете пойти снова, погрузив свой язык глубоко в киску Аполлины. Адриан сосредоточился на горячих точках флёр и заставил ее заплакать. «Вы все трое отлично разогреваете меня для предстоящей встречи с королевой. Тебе тоже это нравится?» «Да, Габриэль». Флёр и Аполлин все кивнули, наслаждаясь этим. Флёр обхватила горячими бархатистыми руками столб Адриана и принялась доить его, насколько это было возможно. Громкая серия пощечин приближала флёр все ближе и ближе к разрыву. Адриан выстроил их всех в одну линию. Он перевел взгляд с флёр на Габриэль и на Аполлина, по всей линии входя в их горячие отверстия. Их пронзительные стоны были только для него. Адриан уделил их телам много внимания и вывел их из равновесия. Аполлин вцепилась в очень мягкие простыни и изо всех сил держалась за них, пока Адриан все глубже и глубже входил в нее. Время от времени он вырывался, чтобы заткнуть рот Габриэли и флёр, а Аполлин надеялась привить своим дочерям некоторые добродетели. Один из них отдавал свою изрядную долю семени. Старшая из трех женщин встретила Адриана на полпути. Адриан подхватил Аполлину и толкнул ее на спину. Ее ноги приподнялись, и Адриан крепко схватил ее за плечо. Он глубоко вошел в ее киску и растянул ее голодную дырочку. От каждого шлепка яйца Адриана с треском падали на бедра Аполлина. Она крепко прижалась к нему и испустила божественный крик. Чем глубже он ее колотил. «Кончай», — сказал Аполлин. «Пожалуйста, дай мне это семя». Ее гладкие стены схватили Адриана и привели убедительный аргумент. Чем глубже он погружался в киску Аполлин, тем сильнее она его засасывала. Габриэль и флёр тоже сосали по обе стороны от груди матери. Умелой рукой Габриэль схватила Адриана и толкнула его локтем. Ее мягкое, греховное поощрение зарываться глубоко в киску Аполлина заставило ее взорваться от удовольствия, когда она жестко доила его. «Уже пора, наполни нашу мать». Адриан пальцем трахнул двух дымящихся горячих малышек Вейлы, пока они сосали сиськи своей матери. Три одновременных оргазма заставили тантрическую энергию хлынуть через комнату. Адриан надавил на их тугие пизды и заставил их брызгать во все стороны. Горячие стены Аполлина сомкнулись вокруг Адриана и доили его пульсирующий стержень. Адриан прижался к обжигающе горячим стенам Аполлины и несколько раз наполнил ее семенем. Чем сильнее она сжимала его, тем больше Адриан закачивал веревку за веревкой семя в ее киску. Сладкое освобождение последовало за Адрианом, когда он закончил сбрасывать свое горячее семя внутрь ее тела. Еще одна сжимающая хватка опустошила Адриана полностью внутри нее. Когда Адриан вышел из машины, флёр перекатилась на спину матери. Старшая сестра целовала и боготворила свою мать, в то время как Габриэль подошла и провела руками по бедрам флёр, поощряя ее поведение. Адриан, как всегда напряженный, встал позади обеих сестер. Габриэль и флёр ободряюще улыбнулись ему. Адриан приготовился к следующему раунду. И за секунду до того, как Адриан пошел ва-банк, он почувствовал, как в его сознание вторглось еще одно присутствие. Улыбка скользнула по лицу Адриана, когда он открыл дверь, чтобы впустить это присутствие, так же как флёр раздвинула ноги, чтобы впустить его обратно. Адриан Имма Фрост Люди Икс. Пока Адриан трахал флёр, Габриэль и Аполлина в физическом мире, дракон ступил на астральный план. Он стоял посреди того, что можно было описать только как сексуальную темницу. Были видны цепи, хлысты, различные игрушки и масла, а также устройства, используемые только для того, чтобы обезопасить и подчинить себе обитателей подземелья. И прежде всего появилась светловолосая женщина, одетая в белый корсет, стринги и высокие сапоги с воротником-колье. Корсет почти касался ее груди. Адриан стоял перед ней совершенно голый. «Я всегда так думаю о тебе в своих фантазиях. Редко вы бываете в одежде. Если только я не хочу оставить их достаточно надолго, чтобы оторвать. Да, я знаю, каким извращенным может быть твой ум, Эмма». Эмма Фрост расплылась в улыбке и положила руку на член Адриана. Она притянула его к себе и поцеловала. Белая королева встретила короля дракона жарким поцелуем, а руки Адриана крепко сжали сочный зад Эммы. Его твердый член оказался между ее бедер. Только король-дракон мог трахать Эмму Фрост на астральном плане, находясь в разгар оргии Вейл. «У меня сейчас заседание совета директоров», — сказала Эмма. «Все, что мне нужно знать, Тесса будет ясна и лаконична со мной после встречи, но учитывая, что я должен сидеть там, я думаю, что сделаю вещи более интересными. В прошлый раз, когда ты сделала это, ты кричала в экстазе в метро», — сказал ей Адриан, обхватив ее киску. «И ты хочешь попробовать это на заседании совета директоров? Ну, это даст мне возможность поработать над своим бесстрастным лицом. В конце концов, практика делает человека совершенным». Адриан подтолкнул Эмму к ближайшей вешалке и стянул с нее топ, позволив ее большой, мягкой груди вылиться наружу. Адриан взял под контроль огромные сиськи Эммы, которые были очень красивыми и очень мягкими. И благодаря магическим манипуляциям Адриана, очень-очень реальным. И не только потому, что они стали трехмерными, хотя они пыхтели прямо в руки Адриана. «Я не знаю, что мне с тобой делать, Эмма. О, дорогая, я дал тебе много вариантов. Вы можете видеть, что наколдовало мое грязное воображение». Адриан перевернул Эмму на спину и стянул с нее трусики. Он обнажил сочную задницу Эммы и встал на дыбы, чтобы отшлепать ее, сначала рукой. Потом Адриан снял с полки один из хлыстов и привязал им Эмму к ее фантастическому заду. Каждый удар хлыста по ее заду заставлял внутренности Эммы просто капать на дыбу. «Я собираюсь наказать тебя за то, что ты грязная маленькая шлюха». Адриан продемонстрировал свое мастерство, проводя руками по телу Эммы, а сам по очереди колотил Аполлина, Флёр и Габриэль в физическом мире. Тело Эммы Фрост было полностью создано для греха, и Адриан позаботился о том, чтобы коснуться каждой его части. Король-дракон перевернул белую королеву и привязал ее к стойке. Он держал рот Эммы открытым, чтобы принять его полный член. Эмма проглотила его член и посмотрела прямо в глаза Адриану. Такая женщина, как Эмма Фрост, требовала, чтобы ее трахнули в лицо, и Адриан давал ей это. Он крепко держал ее и вонзил свой твердый член ей в горло. Она застонала, когда Адриан наполнил ее. «Моя маленькая горло гребаная шлюха!» Эмма мысленно закричала, чтобы Адриан использовал ее рот как киску. Адриан так и сделал. Эти шарики ударили Эмму по подбородку. Каждые несколько толчков Эмма открывала глаза, чтобы посмотреть на заседание совета директоров, понимала, что гораздо лучше трахаться в астральном плане, и таким образом возвращалась к тому, что делал Адриан. «Тебе лучше глотать!» Эмма вскрикнула. «О, она примет его член!» Эти шарики раздулись почти до неприличных размеров. Адриан мог дать кому-нибудь сотрясение мозга, ударив его по голове своими большими толстыми яйцами. Он не сбавлял шага и врезался в голодное горло Эммы. Сейчас же, Эмма использовала свои умственные способности, чтобы сделать ее горло горячее и жестче, чем это было бы в реальной жизни. Адриан использовал идеальные губы Эммы как средство, чтобы избить ее до полусмерти. Он обнял ее и с силой засунул свой член ей в рот. Последовал еще один толчок, и Адриан опустошил свои яйца прямо в горло белой королевы. Король-дракон вырвался из горячего рта Эммы и выстрелил еще больше своего семени ей в лицо. Ошеломляющее зрелище спермы Адриана, скрывающее лицо Эммы, выглядело чрезвычайно горячим. Адриан наслаждался последствиями, прежде чем сделать следующий шаг. Он схватил горячее масло и намазал им грудь Эммы. Эмма тяжело сочилась из рук Адриана, втиравшего масла ей в грудь. Желание белой королевы только возрастало по мере того, как Адриан ловко ставил руки на место. Он несколько раз доил грудь Эммы. Он крепко схватил их и держал, прежде чем отпустить. Эмма становилась все горячее и горячее, когда масла, созданные для удовольствия, проникали в ее тело. Цепи обвились вокруг Эммы и закрепили ее на месте. Это дало Адриану возможность поиграть с Эммой и взять ее под контроль. Они просто умоляют, чтобы их трахнули. «Они принадлежат тебе». Эмма застонала. «Они принадлежат тебе». Адриан просунул свой член между сисек Эммы и начал трахать их. Его яйца были полнее, чем когда-либо, и снаружи он колотил своих партнеров так же энергично, как трахал сиськи Эммы. Белая королева стала напоминать пускающих слюни идиотов, над которыми она часто смеялась. Но, черт возьми, этот член действительно терся о нее всеми правильными способами. Горячие сиськи Эммы поглотили Адриана и сжали его. Она хотела получить из него сперму. «Почти, но у меня другие планы». Эмма обнаружила, что лежит лицом вниз на вешалке. Ее задница получила почти такую же смазку, благодаря Адриану, который втирал свой член между ее горячими щеками. Ей ничего не оставалось, как позволить использовать свою задницу в качестве личной игрушки Адриана. Он продолжал работать над ней. Даже на астральном плане задница Эммы Фрост была безупречна. В основном потому, что Адриан был по самые яйца в нем достаточно раз в реальном мире, чтобы получить хороший вид. Адриан прижал руки к попке Эммы и глубоко вошел в нее. Любой, кто вытащит член Адриана из задницы Эммы в этот момент, сможет претендовать на право быть королем. Однако в сознании Эммы существовал только один король, который был бы достоин вонзить это могучее копье в ее задницу и брать ее снова и снова. Адриан прижался к ней всем телом. Все, что сделал Адриан, это прикоснулся к заднице Эммы, и это воспламенило ее тело. Адриан с улыбкой наблюдал, как поверхность под Эммой была испачкана соками ее киски. Он ослабил цепи ровно настолько, чтобы Эмма смогла подняться и снова упасть. «Мой король!» — вскрикнула Эмма. «Используй этот член, чтобы надрать мне задницу. Разбить меня чрезвычайно трудно. Ао, да, детка, это то, что нужно, прямо здесь». Адриан наклонился к Эмме и работал с ней все сильнее и сильнее. Ему было интересно, насколько Эмма держала себя в руках на этой встрече. Снаружи Адриан связал трех своих любовниц и по очереди надрал им задницы в физическом мире, точно так же, как он сделал это с Эммой в ментальном. Эмма подоила Адриана. Желание нахлынуло на нее, как только большой пульсирующий член Адриана лихорадочно вошел в ее задницу и глубоко вошел в нее. «Ближе, любовь моя, я заставлю тебя взорваться ради меня, и тебе это понравится». Эмме было очень трудно сохранять невозмутимое выражение лица. Возможно, ей придется извиниться за поход в дамскую комнату, если Адриан продолжит в том же духе. Конечно, может вспыхнуть пожар, и эти дроны будут продолжать бубнить о своих прогнозах, отчетах и всем остальном. Эмма только позволила им остаться цепляться за доску, потому что избавление от них будет стоить больше денег, чем их содержание.